Глава первая. Бирнамский лес. «Отличная посадка!» Человек, сказавший эти слова, не глядел на пилота, стоявшего перед ним в скафандре, со шлемом под мышкой. По круглому залу диспетчерской с подковой пультов в центре человек прошел к стеклянной стене и уставился на внушительный, даже на расстоянии, цилиндр корабля, обгоревший удюс. Из них еще сочилась на бетон черная жижа. Второй диспетчер, широкоплечий, в берете, обтягивающем лысый череп, пустил ленты записи на перемотку, и пока бобины крутились, углом неподвижного глаза, как птица, косил на прибывшего. Не снимая наушников, он сидел перед беспорядочно мигающими мониторами. — Да, вроде получилось, — бросил пилот. Он слегка прислонился к выступающему краю пульта, делая вид, что это нужно, чтобы расстегнуть тяжелые перчатки с двойной застежкой. После этой посадки колени у него дрожали. Что это было? Стоя у окна, тот, маленький, с мышиной мордочкой, небритый, в потертой кожаной куртке, хлопал себя по карманам, пока в одном из них не нашлись сигареты. «Неполадки с тягой», — буркнул пилот, несколько удивленный сдержанным приемом. Его собеседник, уже с сигаретой во рту, затянулся и спросил сквозь дым. «А отчего, вы не знаете?» — Нет, — хотел ответить пилот, но промолчал, потому что считал, что должен бы знать. Лента перемоталась, конец ее описывал круги вместе с катушкой. Высокий встал, отложил наушники и только теперь кивнул пилоту и хриплым голосом представился. — Лондон. А это Гассе. Приветствуем вас на Титане. Что будем пить? Есть кофе и виски. Молодой пилот смутился. Ему были знакомы фамилии этих людей, но он никогда их не видел и почему-то решил, что этот высокий должен быть начальником, что он — Гассе. А оказалось наоборот. Мысленно перестраиваясь, он выбрал кофе. — Что привезли? — Карборундовые головки? — спросил Лондон, когда они втроем уселись за столик, выдвинутый из стены. Кофе дымился в стаканах, похожих на лабораторные, с носиками. Гассе запил кофе желтую таблетку, вздохнул, закашлялся и высморкался с таким трудом, что глаза налились слезами. «Излучатели тоже привезли?» — обратился он к пилоту. Тот опять смешался, поскольку ждал большего интереса к своему подвигу, и только кивнул. Не каждый день у ракеты глохнет тяга при посадке. Вместо перечня грузов у него на языке вертелся готовый рассказ, как он... не пытаясь продувать дюзы и увеличивать основную тягу, сразу отключил автоматику и сел на одних бустерах, чего никогда не пробовал, кроме как на тренажерах, да и то давно. И ему снова пришлось перенастроиться. «Привез», — ответил он и остался доволен тем, как сказано, с бесстрастием человека, сумевшего избежать опасности. «Да не туда, куда надо», — усмехнулся низенький Гассе. Пилот не понял, шутка это или нет. — Как не туда? — Ведь вы приняли меня. — Приказали сесть, — уточнил он. — Пришлось. — Не понял. — Вы должны были сесть в Граале. — Тогда почему вы заставили меня сменить курс? Ему сделалось жарко. Распоряжение о посадке звучало категорично. Правда, гася скорость, он принял по радиосообщению Грааля о каком-то несчастном случае. Но мало что понял из-за помех. Он шел к Титану со стороны Сатурна, чтобы гравитация планеты погасила скорость. Ради экономии топлива. И корабль зацепил магнитосферу гиганта так, что раздался треск на волнах всех диапазонов. И почти сейчас же он принял вызов этого космодрома. Навигатор должен повиноваться диспетчерской службе. А здесь ему даже скафандры не дали снять, принялись допрашивать. Он все еще ощущал себя сидящим в рубке. Ремни отчаянно врезались ему в грудь и плечи, когда ракета уже ударилась раскоряченными лапами в бетон, а бустеры еще не выгорели до конца и гудели огнем, заставляя корпус сотрясаться. — Так в чем дело? Где, собственно, я должен был сесть? — Ваш груз принадлежит Граалю, — объяснил низенький, вытирая покрасневший нос. У него был насморк. — А мы перехватили вас над орбитой и вызвали сюда, потому что нам нужен Киллиан. Ваш пассажир. — Киллиан, — удивился пилот. — Его нет на борту. Со мной только Сиика, второй пилот. Его собеседники остолбенели. А где Киллиан? Сейчас, наверное, уже в Монреале. У него жена рожает. Он улетел на товарном челноке до того, как я стартовал. С Марса? Разумеется, откуда еще? А в чем дело? Бедлам в космосе не хуже, чем на Земле, — заметил Лондон, с такой энергией набивая трубку, словно собирался ее раздавить. Он злился. Пилот тоже. Что же вы не спросили меня? Мы были уверены, что он с вами. Так было в последней радиограмме. Гассе снова вытер нос и вздохнул. Так или иначе, стартовать вы не можете, — наконец сказал он. А Мерлин ждет не дождется излучателей. Теперь все на меня свалит. Но ведь они тут, — пилот мотнул головой в бок, туда, где в тумане за стеклом темнел стройный веретенообразный силуэт корабля. Кажется, 6. Из них 2 гигаджоулевых. Любой туман или тучу разгонят. Я же не взвалю их на плечи и не оттащу Мерлину, — возразил Гассе, настроение которого ухудшалось на глазах. Небрежность и своеволие, второразрядный космодром, как признался его начальник, перехватил корабль после 3-недельного рейса, не убедившись, есть ли на борту пассажир. Это возмутило пилота, но он не спешил заявлять, что им самим придется заниматься грузом. Пока не ликвидируют последствия аварии, ему ничего не сделать, хотя бы и хотелось. Он молчал. «Понятно, что вы останетесь у нас». С этими словами Лондон допил кофе и поднялся с алюминиевого стула. Лондон был огромен, как борец-тяжеловес. Он подошел к стеклянной стене. Пейзаж Титана, застывшее бешенство гор неземного цвета, в рыжем отсвете прижавшихся к их хребтам коричневых туч, служил прекрасным фоном для его фигуры. Пол башни слегка подрагивал. «Вот так развалюха», — подумал пилот. Он тоже встал, чтобы посмотреть на свой корабль, который наподобие маяка высился над стелющимся туманом. Когда порывы ветра разгоняли туман, на дюзах нельзя было рассмотреть пятен перегрева. Может быть, расстояние и полумрак, а может, просто остыли. — У вас есть гамма-дефектоскопы? Корабль для него был важнее, чем их неприятности. Сами виноваты. — Есть, но я не позволю никому подойти к ракете в обычном скафандре, — ответил Гассе. — Вы думаете, это реактор? — — взвился пилот. — А вы? Низкорослый начальник тоже встал и подошел к ним. Из решеток в полу под окнами дул теплый воздух. При спуске температура подскакивала выше нормы, но гейгеры молчали. Наверное, это только дюза, может быть, лопнула керамика в камере сгорания. Мне и казалось, что-то вылетает. Керамика само собой, но утечка тоже была, — решительно заявил Гассе. Керамика не плавится. — Это лужа? — удивился пилот. Они стояли у двойных стекол. Действительно, под кормой набралась черная лужа. Клочья тумана, гонимые ветром, то и дело закрывали корпус корабля. — Что у вас в реакторе, тяжелая вода или натрий? — спросил Лондон. Он был на полголовы выше пилота. Из радиоприемника донеслось попискивание. Гассе подбежал, надел наушники и ларингофон и стал тихо разговаривать с кем-то. — Не может быть из реактора, — беспомощно сказал пилот. — У меня тяжелая вода, раствор чистый, как слеза, прозрачный, а это черная, как смола. — Значит, полетело охлаждение дюзы, — согласился Лондон. И керамика потрескалась. Он говорил об этом как о чепухе. Его совсем не беспокоила авария, из-за которой пилот и корабль застряли в глухой дыре. — Наверное, так, — подтвердил молодой человек. Наибольшее давление в соплах при торможении. Стоит керамике в одном месте треснуть, как ее всю выметает главная тяга. Из дюзы штирборта все вылетело. Лондон не отвечал. Пилот беспокойно добавил. — Может, я сел слишком близко? — Глупости. Хорошо, что вы вообще удачно сели. Пилот ждал каких-то еще замечаний, похожих на похвалу, но Лондон повернулся и окинул его взглядом. От растрепанных светлых волос до белых башмаков скафандра. Завтра отправлю техника сделать дефектоскопию. Вы поставили реактор на холостой ход? Нет, выключил совсем, как в доке. Хорошо. Пилот уже понял, что рассказывать в подробностях о борьбе с ракетой над самым космодромом некому. Кофе — это хорошо, но разве те, кто сам навязался ему в хозяева, не должны предоставить ему комнату и ванну? Он мечтал о горячем душе. Гассе все еще бормотал в микрофон. Лондон склонился над ним. Ситуация была не ясна, но полна напряжения. Пилот уже ощутил, эти двое заняты чем-то поважнее его приключений, и это связано с информацией от Граля. В полете он слышал обрывки фраз, в них было что-то о машинах, которые куда-то не дошли, и об их поисках. Гассе повернулся вместе с креслом, натянутый провод стащил наушники ему на шею. — Где ваш Синка? — На борту. Я приказал ему проверить реактор. Лондон продолжал вопросительно смотреть на начальника. Тот отрицательно покачал головой и буркнул. — Ничего. — А их вертолеты? — Вернулись. Видимость нулевая. — Ты спрашивал о грузоподъемности? — Они не справятся. — Сколько весит гигаизлучатель? — обратился он к пилоту. — Точно не знаю. Около 100 тонн. — Что они делают? — допытывался Лондон. — Чего ждут? — Киллиана, — ответил Гассе и с досадой выругался. Лондон вынул из специального шкафа бутылку белой лошади, встряхнул, как бы проверяя, подойдет ли это средство для создавшегося положения, и вернул ее на полку. Пилот стоял и ждал. Тяжесть скафандра перестала ощущаться. — У нас пропали 2 человека, — сказал Гассе. — Не дошли до Граля. — Не 2, а 3, — мрачно поправил Лондон. — Месяц назад, — продолжал Гассе, — мы получили партию новых деглаторов. 6 штук для Граля. Грааль не мог принять корабль, потому что не успел заново забетонировать космодром. Когда сел первый грузовой корабль, «Ахиллес», с массой в 90 тысяч тонн, арматура, несмотря на все гарантии, полетела. Хорошо корабль не перевернулся. Его вытаскивали из провала на верфь 2 суток. Срочно заливали цемент, клали огнеупорную облицовку, чтобы открыть порт. А деглаторы стояли у нас. Господа эксперты сочли, что перевоз ракеты не окупится. А тут еще капитан Ахиллеса, Тер Леони. Как ему перепрыгнуть со своим 90-тысячником на 180 миль с Грааля сюда? Это ведь не блоха. Мерлин прислал 2 лучших водителей, а те на прошлой неделе провели 2 машины в Грааль. Они уже там работают. Позавчера те же люди вернулись на вертолете за другими машинами. На рассвете они вышли, в полдень перевалили большой гребень, а когда стали спускаться, порвалась связь. Масса времени была потеряна из-за того, что от гребня проводку берет на себя Грааль. Мы думали, они не откликаются, потому что находятся на нашей зоне радиотени. Гассе говорил спокойно и монотонно. Лондон стоял, отвернувшись к стеклянной стене. Пилот слушал. Тем же вертолетом вместе с операторами прилетел Пиркс. Он посадил своего кювье в Граале и хотел повидаться со мной. Мы знакомы много лет. Вечером за ним должен был прилететь вертолет, но Мерлин послал все, что было, на поиски. Пиркс не хотел ждать, или не мог. Он должен был на завтра стартовать и хотел сам присутствовать при подготовке корабля. Ну и он заставил меня разрешить ему вернуться в Грааль на одном из деглаторов. Я потребовал с него слова, что он пойдет по южной дороге, более длинной, но лежащей вне впадины. Он дал слово и не сдержал. Я видел по Паттерсу, как он сходит во впадину. — Что такое Паттерс? — спросил пилот. Он был бледен, на лбу выступили капли пота. Он ждал объяснений. Патрульный орбитальный спутник. Он проходит над нами каждые 8 часов, и как раз в тот момент дал мне изображение. Пиркс спустился вниз и исчез. — Пиркс? — спросил пилот, изменившись в лице. — Командор Пиркс? — Да, вы с ним знакомы? — Знаком, — взорвался пилот. — Я служил под его началом как стажер. Мой диплом подписан им. Пиркс. Он столько раз выбирался из самых худших. Он замолчал. В нем все кипело. Обеими руками он поднял шлем, словно собирался запустить им в Гассе. Как вы разрешили ему идти на деглаторе? Как вы могли? Это ведь командир крейсеров, а не шофер. Ему были знакомы такие машины, когда вы ходили в коротких штанишках, — возразил Гассе. Видно было, как ему хочется оправдаться. Лондон с каменным лицом подошел к мониторам, среди которых сидел Гассе с наушниками на шее, и вытряс у него перед носом пустую алюминиевую бобину, пепел из трубки. посмотрел на нее, как бы осознавая, что это, надавил обеими руками, и трубка переломилась. Лондон бросил обломки, вернулся к окну и застыл, сплетя за спиной пальцы. Я не мог ему отказать. Гассе, несомненно, обращался к Лондону, который, как бы не слыша, рассматривал сквозь стекло летящие клубы рыжего тумана. Лишь нос ракеты высовывался из него время от времени. — Гассе! — неожиданно отозвался пилот. — Вы дадите мне машину? — Не дам. — У меня диплом оператора тысячников. У Гассе блеснули глаза, но он повторил. — Не дам. Вы никогда не работали на «Титане». Пилот молча стал расстегивать скафандр. Отвернул широкий металлический воротник, отстегнул наплечные клапаны. Под ними молнию, сунул руку глубоко за пазуху и вытащил бумажник, измятый от долгого ношения под тяжелой оболочкой скафандра. Наплечные клапаны разошлись, как отпоротые. Он подошел к Гассе и стал выкладывать перед ним документы один за другим. «Это с Меркурия, там у меня был Бигант, японская модель, 800 тонн. А вот право работать с тысячниками. Я бурил ледовый материк в Антарктиде шведским морозоходом, криоператором. Вот фотокопия второй награды на состязаниях в Гренландии. А это с Венеры. Он кидал фотографии, как козырные карты. Я был там с экспедицией Холли. Вот это мой термопед, а это моего сменщика. Обе модели экспериментальные, неплохие. Только климатизация текла». Гассе поднял на него глаза. «Ведь вы пилот?» «Я переквалифицировался, как раз у командора Пиркса. Сначала я служил на его КВЕ, потом командовал буксиром». «Сколько же вам лет?» 29. «Как вам удалось так переметнуться?» «Когда хочется, выходит. К тому же водитель планетных машин овладевает любым новым типом за час. Все равно, что пересесть с мотороллера на мотоцикл». Он помолчал. У него была еще пачка фотографий, но он не достал ее. Собрав с пульта разбросанные снимки, сунул их в потертую кожаную обложку и опустил во внутренний карман. В распахнутом скафандре, раскрасневшийся, он стоял рядом с Гассе. На мониторах продолжали двигаться ничего не значащие полоски света. Лондон, усевшись на ограждение из труб у стеклянной стены, молча наблюдал эту сцену. — Ну, скажем, я отдам вам деглатора. Предположим, что вы станете делать? Пилот улыбался. На лбу его блестели капельки пота, светлые волосы слежались под шлемом. — Возьму излучатель и пойду туда. Гигаджоулевый, из трюма. Вертолеты Грааля такого не поднимут. Но для деглатора 100 тонн — пустяк. Пойду и немного осмотрюсь. Мерлин может прекратить поиски с воздуха. Я знаю, сколько там гематитов и тумана. С вертолета ничего не разглядишь. А вы с машиной сразу пойдете на дно. Пилот улыбнулся шире, блеснув белыми зубами. Гассе заметил, что мальчишки... Он был почти мальчишкой, только массивный скафандр добавлял ему возраста. Были такие же, как у Пиркса, глаза. Может быть, чуть посветлее, но с теми же морщинками в углах глаз. Он щурился и поэтому выглядел, словно большой кот на солнышке. Невинно и проницательно. «Он хочет войти во впадину и немного осмотреться», — сказал Гассе Лондону, не то спрашивая, не то приглашая посмеяться над дерзостью пилота. Лондон не шевельнулся. Гассе встал, снял наушники, подошел к картографу и, как штору, растянул большую карту северного полушария Титана. Показал две толстые изогнутые полоски на желто-лиловом фоне, исчерченном линиями горизонталей. «Мы находимся здесь. По прямой до Грааля 110 миль. Старым маршрутом по черной линии 146. Мы потеряли на нем четверых, когда Грааль бетонировали, и единственный космодром был у нас. Тогда применялись дизельные многоходы, работавшие на гиперголе. Для здешних мест погода стояла прекрасная. Две партии машин дошли до Грааля без потерь, а потом за один день пропало 4 большехода в большой впадине. В этом заштрихованном кружке. Без следа. — Я знаю, — заметил пилот. — Я это изучал. Помню имена этих людей. Гассе коснулся пальцем точки, в которой от черной дороги на юг отходила красная. Сделали обходную дорогу, но никто не знал, как далеко простирается ненадежная территория. Туда бросили геологов, можно было послать из умных врачей, тоже понимают в дырках. Но ни на одной планете нет блуждающих гейзеров, а здесь есть. Вот это, голубое, на севере, Маре Хиникум. Мы и Грааль в глубине суши, но это вовсе не суша, это губка. Мара Хиникум не заливает впадину между нами и Граалем, потому что весь его берег – плоскогорье. Геологи пришли к выводу, что этот так называемый континент похож на Балтийский щит в Финноскандии. «Они ошиблись», — вставил пилот. Гассе, похоже, собирался читать ему лекцию. Пилот поставил шлем в угол и, усевшись на стуле, как примерный ученик, сложил руки. Он не знал, то ли Гассе хочет объяснить ему маршрут, то ли отговорить от похода, но ситуация ему нравилась. «Именно. Под скалами лежит углеводородная мерзлота. Гнусность, обнаруженная при глубинных пробах. Вечный лед, но не настоящий, из углеводородных полимеров. Он не тает даже при нуле по Цельсию, а мы ни разу не зарегистрировали температуру выше минус 90 градусов. Внутри впадины полно старых кальдер и сдохших гейзеров. Эксперты усмотрели в этом остаточную вулканическую деятельность. Когда гейзеры ожили, прилетели спецы повыше рангом. Сейсмоакустика обнаружила глубоко под скалами сеть пещер, таких разветвленных, каких свет не видывал. Произвели спелеологическую экспертизу. Люди гибли, страховка выплачивалась, даже консорциум в конце концов раскошелился. Потом сказали свое слово астрономы. Когда луны Сатурна находятся между Титаном и Солнцем, гравитационный прилив достигает максимума. Щит суши выгибается, и из очагов под мантией выдавливается магма. У Титана ядро все еще расплавлено, магма застывает, прежде чем подняться из глубин по расщелинам, но застывая подогревает всю Орландию. Если Мары Хиникум как вода, то основание Орландии как губка. Закупоренные подземные русла прорываются, и так возникают гейзеры. Давление доходит до 1000 атмосфер. Никогда не знаешь, где эта мерзость выскочит. А вы, сударь, жаждете очутиться там? Именно так. В том же изысканном стиле, — ответил пилот. Ему хотелось положить ногу на ногу, но в скафандре это было невозможно. Он помнил, как приятель, попробовавший принять такую позу, перевернулся вместе со стулом. — Речь идет о Бернамском лесе? — добавил он. — Мне уже удирать отсюда, или мы можем поговорить серьезно? Гассе пропустил это мимо ушей. Новая дорога обошлась в целое состояние. Нужно было кумулятивными зарядами пробить эту стену лавы. Главный поток, извергнутый Горгоной. Даже Монс Олимпус Марса не идет в сравнение с Горгоной. Динамит оказался слабоват. Был у нас некий Харенштайн. Может, вы о нем слышали? Так он предлагал, вместо того, чтобы проходить сквозь этот вал, выбить в нем ступени, сделать лестницу. Дешевле выйдет. В конвенции ООН должно быть положение, запрещающее допускать в астронавтику идиотов. А вал Тифона пробили специальными термоядерными бомбами, до того проложив в нем туннели. Горгона, Тифон — это просто удача, что у греков было столько богов, и теперь можно одалживать их у мифологии. Новую дорогу открыли год назад. Она пересекает только котловину в южной оконечности впадины. Эксперты ручались, что она безопасна. А что касается подземных пещер, то они тянутся везде, под всей Орландией. Три четверти Африки. Титан, остывая, вращался по сильно вытянутой орбите, приближался к пределу рощи, куда попало множество лун меньшего размера, которые Сатурн перемолол для своих колец. Кипящий Титан остывал в Пересатурнии. В нем образовывались пузыри, которые замерзали в Апусатурнии. А потом пошли осадочные явления, оледенения. Они покрыли эту пузырчатую, губчатую, аморфную скалу и задвинули ее в глубину. Неправда, что Мара Хиникум приливает туда только при определенном восхождении всех лун Сатурна. Его приливов и извержений гейзеров предвидеть нельзя. В принципе, об этом знают все, кто работал здесь. И перевозчики, и пилоты, и вы. Хотя дорога стоила миллиард, тяжелым машинам должно быть запрещено ей пользоваться. Все мы находимся на небесах, в стародавнем смысле. Разве не об этом же говорит название шахты «Грааль»? Только небеса, оказалось, требуют чудовищных затрат. Можно было бы организовать дело получше, да помешала бухгалтерия. Страховка за погибших платится большая, но на меньше капиталовложений, которые снизили бы уровень опасности. Я почти все сказал. Может быть, они еще выберутся, даже если их затопило. Начинается отлив, а панцирь деглатора выдерживает 100 атмосфер. Кислорода им хватит на 300 часов. Мерлин выслал рабочие подушечники и две сверхтяжелые машины для ремонта. Безотносительно к тому, что вы умеете, не стоит. Не стоит ломать шею. Деглатор Один из самых тяжелых. Вы собирались закончить, — прервал его пилот. — Я задам только один вопрос, ладно? А как же Киллиан? Гасси открыл рот, закашлялся и сел. — Ведь именно для этого я должен был привести его, — добавил пилот. — Разве не так? Гассе потянул карту за нижний край, отчего она шумом свернулась, взял сигарету и проговорил над огоньком зажигалки. Это его работа, он знал территорию. Кроме того, у него контракт. Я не могу запретить операторам заключать договоры с Граалем. Я могу только подать в отставку, и, наверное, так и сделаю. И могу дать отворот-поворот любому герою. Вы дадите мне машину, — спокойно сказал пилот. Я могу сейчас же переговорить с Граалем. Мерлин выслушивает, дает распоряжение, и все. А вы схлопочете выговор. Мерлину безразлично, Киллиан или я. А инструкцию я знаю наизусть. Не стоит терять времени, господин Гассе. Дайте мне поесть и вымыться, а потом обсудим детали. Гассе беспомощно посмотрел на Лондона. Но если ждал поддержки, то напрасно. — Он пойдет, — отозвался заместитель. — Я слыхал о нем от спелеолога, который летом был в Грале. Он точно такой же, как твой Пиркс. Тихий омут. Вот трубку жаль. Идите мыться, коллега, душевые внизу. И возвращайтесь сразу, а то суп остынет. Пилот с благодарностью улыбнулся Лондону и вышел. По пути он подхватил свой белый шлем так стремительно, что концы шлангов ударились о скафандр.